Женщина сидела на кровати, озябшая, заплаканная и слишком усталая, чтобы на что-то реагировать. «Да, я была в конце переулка, где же мне еще быть?» — подтвердила она, подняв на Пита безразличный взгляд. «Мне в этот вечер не везло, клиентов не было. Пришлось отправиться на Брик-Лейн». Салливан не стеснялась говорить о своем невезении. «А потом я и вовсе решила вернуться домой. В это время пришла домой и Ада». «Вы видели, как к ней вошел клиент?» С нетерпением прервал ее суперинтендант. «Конечно, видела. Во всяком случае, я видела его спину и затылок, когда он входил, и как он был одет». Нэн вздохнула. На ее губах мелькнуло подобие улыбки. «На нем было пальто, красивое, из дорогого габардина. Уж в этом я знаю толк. Это был настоящий габардин. В свое время я работала на швейной фабрике. У нашего хозяина тоже было габардиновое пальто. Помню, оно было коричневое, сидело как влитое, без единой морщинки или складки там, где не нужно». «А какого цвета было пальто на мужчине, который пришел к Аде?» Вернул ее к настоящему Пит. Он занял единственный в комнате стул в ярде от кровати, на которой сидела Нэн. Окно комнаты выходило на задний двор и дворовую свалку. Уличный шум сюда не долетал. «У этого джентльмена?» На мгновение задумалась женщина, глядя в пространство. «Оно было темно-синим, а может и черным, но только не коричневым». «А воротник какой?» «Воротник лежал отлично, не так, как обычно у дешевых пальто». «Он был меховой, бархатный или, может быть, из каракуля?» Помог Томас свидетельнице. Та отрицательно замотала головой. «Воротник был из того же габардина, что и пальто. Разве меховой воротник покажет линию кроя?» «Хорошо. А какого цвета волосы были у этого господина?» «Густые», — машинально ответила Энн, непроизвольно касаясь рукой своих собственных, поредевших и неухоженных волос. «По цвету светлые», — добавила она. «Это я заметила, когда он входил в комнату Ады, и свет упал на его волосы». «Бедняжка Ада». Голос Салливан пресекся. «Она этого не заслужила». «Вам она нравилась?» Неожиданно для себя спросил полицейский. Это удивило Нэн, и какое-то время она молчала, раздумывая. Наконец произнесла. «Думаю, что да. От нее, правда, всего можно было ожидать, но она умела быть веселой и смешила меня. Еще мне нравился ее характер борца». «С кем же она боролась?» У Пита ёкнуло сердце от неразумной надежды. «Иногда она уезжала в западную часть Лондона. Для этого требуется смелость, да еще какая. Ее поездки бывали удачными. О, Ада умела не продешевить». «Но с кем она там боролась?» Нэн рассмеялась резким отрывистым смехом. «С девками жирного Джорджа в районе Гайд-парка. Это их пятачок. Если бы Аду убили ножом, я бы, не задумываясь, сказала, что это сделал малыш Джорджи. Но он никогда не задушил бы Аду, да еще в ее собственной комнате. Он убил бы ее на улице и там бы оставил. Кроме того, я хорошо знаю обоих, жирного Джорджи и малыша Джорджи. Я сразу бы их узнала и ни с кем не спутала». В этом не было сомнения, ибо Томас тоже их знал. Жирный Джордж был великаном, человеком-горой, и его невозможно было спутать с Финли Фитцджеймсом, а малыш Джорджи, напротив, был карликом. Если бы Ада вторглась на их территорию, они в худшем случае избили бы ее, может, покалечили или изуродовали ей лицо, но никогда не стали бы убивать и привлекать к себе внимание полиции. Это при их деле было совсем ни к чему. «Значит, вы видели, как этот человек вошел в комнату Ады?» Вернулся к допросу полицейский. «Да», — Пит нахмурился. «Вы хотите сказать, что она открыла ему дверь? Значит, она не просто привела его с собой с улицы?» Глаза Нэн расширились от удивления. «Нет, насколько я помню, она не привела его с улицы. Он пришел сюда сам, словно уже бывал здесь, Ну, как постоянный клиент или что-то в этом роде». «А у вас много таких постоянных клиентов?» — поинтересовался Томас и уже после этого понял, что допустил бестактность по отношению к этой немолодой уже женщине. «У Ады могли быть постоянные клиенты, а вот у Салливан едва ли». Поняла это и сама Нэн. На ее лице промелькнуло горькое сознание того, что предвещают ей последние неудачи. Она понимала, что полицейский догадывался о ее страхах и жалел ее. Однако Нэн заставила себя улыбнуться, и ей это почти удалось. «Не то чтобы постоянные, но кое-какие лица запоминаются. Вот только никто из клиентов не назначает нам день или время встреч. Как у кого получается. Больше это случайные визиты. Но Ада была популярна». Лицо свидетельницы скривилось в жалкой гримасе, плечи ее поникли, а глаза наполнились слезами. «Она была острая на язык. Бедная девочка. Как она умела нас развеселить!» Салливан прерывисто вздохнула. «Ей это хорошо удавалось». Она посмотрела на Пита. «Как-то она подарила мне ботиночки. У нас не один размер ноги. У них были такие красивые каблучки. Тогда у Ады выдалась удачная неделя, а у меня как раз был день рождения». По щекам Нэн катились слезы, смывая белила и румяна, но она не собиралась себя контролировать. Сейчас в ней появилось особенное достоинство, и ее печаль по убитой подруге была искренней. Все это заставило Томаса на мгновение забыть об убогой комнатушке с неубранной неопрятной постелью, о воне, доносившейся со двора, о безвкусной кричащей одежде местных обитательниц и о том, что перед ним разочарованная, отчаявшаяся женщина, чье тело устало от любви, так и не познав ее. Питу оставалось только выразить Салливан свое соболезнование по поводу гибели Ады Маккинли. «Мне очень жаль», — сказал он тихо и, не колеблясь, положил свою руку на сложенные руки Нэн. «Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы найти того, кто убил Аду. Я заставлю его ответить за это, кто бы он ни был». «Вы сделаете это?» — взволнованно воскликнула его собеседница. «Даже если это будет джентльмен?» «Даже если это будет джентльмен». Примерно таким же был его разговор с третьей свидетельницей, чья комната находилась рядом с комнатой Ады. Агнес Солтер была молода, но красотой не блистала. У нее был слишком длинный нос и слишком большой рот. Однако заразительная живость юности поможет ей в ближайшие десяток лет компенсировать все недостатки. Когда же молодость этой девушки пройдет, а тело увянет, ее могут ждать нелегкие времена. Агнес, возможно, уже и сама над этим задумывалась. «Конечно, я знала Аду», — спокойно ответила Солтер на вопрос Пита. Она сидела на стуле с прямой спинкой, высоко до колен подобрав юбки и открыв свои красивые ноги, которые, очевидно, были ее гордостью. Однако в Томасе Агнес мужчину не видела. Он понял это по ее безразличному взгляду. Открывать ноги просто стало для нее профессиональной привычкой, да и поза эта казалась ей удобной. «Она была задавакой, но неплохой девчонкой», продолжала проститутка свой рассказ об убитой. «Была не прочь поделиться, чем могла. Как-то дала мне свои подвязки». Женщина довольно улыбнулась. «Она понимала, что ноги у меня красивее, чем у нее», хотя ее ножки тоже выглядели неплохо. Когда речь шла о хорошем заработке, она всегда это понимала. Я тогда неплохо заработала на ее подвязках. Некоторые джентльмены просто балдеют от красивых подвязок. Наверное, леди вовсе их не носят. Там все корсеты да длинные панталоны». Пит благоразумно воздержался от комментариев. За окном начинался новый день, и улица, на которую выходил переулок, была уже запружена повозками и экипажами. Вовсю работала фабрика напротив. «Мне нечего вам сказать», — продолжала Солтер. «Я ничего не знаю. Хотела бы я видеть, как этого негодяя четвертуют. Риск риску рознь». Она сжала кулаки так сильно, что побелели костяшки пальцев, и ее прежнее спокойствие исчезло. Любую из нас могут побить, это бывает, такова наша жизнь. Или порезать, если довести клиента до белого коленя. Но то, что проделали с Адой, это несправедливо. Она этого не заслужила. Женщина выпятила нижнюю губу, и ее лицо стало сердитым. Не думала, что вы устроите такой переполох. Убита еще одна проститутка. Подумаешь, какая потеря. В Лондоне их пруд пруди. Может, кто-то из святош решил почистить немного эти места. Агнес рассмеялась высоким рисковатым смешком. Томас уловил в этом смехе страх. «Не думаю», — искренне сказал он, хотя и допускал такую возможность. «Исключать ее совсем не следовало». «Вот как?» — с любопытством сказала Солтер. «Почему же именно ее?» «Ада была обыкновенной шлюхой, как и все мы». Пит не стал уклоняться от ответа. Он был искренен с этой девушкой. «Есть причины полагать, что это мог сделать человек состоятельный, или, возможно, даже с положением», — объяснил он. «Ада не привела его с улицы. По словам Нэн, он сам к ней пришел, и Ада его впустила. Похоже, что он уже бывал здесь и не раз». «Да?» — удивилась Агнес и немного успокоилась. «Наверное, она его знала?» «А как вы думаете, кого она могла знать?» Свидетельница задумалась. Пит задал этот вопрос для порядка, поскольку сам почти не сомневался, что гостем убитой был Финли Фитцджеймс. Иначе как объяснить найденный именной значок клуба? «Кто же мог убить ее?» – размышляла девушка. «Да любой, с кем она поссорилась. Например, другая проститутка, у которой она увела клиента. Но тогда они обязательно бы подрались, и шуму было бы на весь дом. Я же ничего не слышала». «Хотя...» — она пожала плечами. «Можно выцарапать глаза, а если уж совсем осатанеешь, так полоснуть ножом по лицу, чтобы век не забыла. Но это все проделывают на улице, не так ли? Какой же надо быть сукой, чтобы прийти в дом и хладнокровно рассчитаться? Ведь Ада была не такой уж плохой». «Не такой уж?» — переспросил суперинтендант. «Но она все же уводила чужих клиентов, не так ли?» Солтер рассмеялась. «Конечно, уводила. А кто из нас этого не делал? Она была красивой и умной, язык у нее был хорошо подвешен. Она была веселой и любила смешить. Ада нравилась джентльменам, те любили, когда их смешат. Это помогает им забывать, в какую грязную канаву их занесло. Видимо, дома со своими леди им не удается всласть посмеяться». Там все у-тю-тю да муси-пуси, корсеты да крахмальные юбки. Агнес снова презрительно выпятила губу, и Пит понял, что она жалеет всех этих джентльменов. Бедняжки, наверное, давно разучились смеяться. Ведь леди негоже это делать, не так ли? Томас промолчал. Мысленно пред ним предстали образы его знакомых и близких леди. Но что толку было объяснять этой девушке, как она ошибается? На верхнем этаже громко хлопнула дверь, и послышались быстрые шаги по лестнице. Кто-то звонко что-то выкрикнул. «Правда, некоторым нравится валяться в канаве», — нахмурившись, сказала Агнес. «Как свинье в навозе. Что-то их возбуждает». В голосе свидетельницы зазвучало гневное презрение. «Черт побери! Если бы не их чертовы деньги, я бы рассчиталась с каждым из них». Пит в этом не сомневался, но это никак не поможет ему найти того, кто убил Аду Маккинли, которая и не думала защищаться. В ее комнате не было следов крови, а на теле не осталось никаких следов насилия, только сломанные ногти. Ни царапин, ни синяков, свидетельствовавших о драке. Только сорванный ноготь на пальце правой руки и несколько сломанных. «Кто из ее знакомых мог так запросто зайти к ней?» — спросил Томас. «Не знаю», — пожала плечами Солтер. «Может быть, Томми Летс, он захаживал сюда. Он мог зайти, но Ада больше не работала на него. Нашла сутенера получше, как она мне сказала. Даже похвалилась этим». «Человек, который зашел к Аде, похож на Летса?» «Нет». Девушка переменила позу. «Летс — грязный слизняк. Черные замызганные волосы, как крысиные хвосты, с меня ростом. А этот господин был высокий, с густой вьющейся шевелюрой, чисто одетый, как настоящий джентльмен. У Томми Летца сроду не могло быть такого пальто, разве что он украл бы его». «Значит, вы видели гостя Ады?» – удивился Томас. «Нет, никогда его не видела. А вот Роза видела, и Нэн тоже. Бедняжка Нэн совсем не своя от горя. Сердце у нее доброе. Ваш доктор помог ей. Хоть и полицейский, а человек». И Агнес состроила гримаску. «Он еще молодой, а потом станет как все». Более Пит ничего от нее не узнал. Он спросил, не слышала ли свидетельница какой-либо шум, но она была занята с клиентами и ничего не заметила. Это подтверждало, что убийство было произведено без шума, криков и ломания мебели. К этому выводу суперинтендант пришел и сам, осмотрев комнату. Тот, кто убил Маккинли, застал ее врасплох и действовал быстро. Значит, это был тот, кого она знала и кому доверяла. Томас закончил допрашивать Агнес и вышел в коридор, где его поджидал Юарт. По лицу своего начальника инспектор сразу понял, что ничего нового тот не узнал, и что теперь их ничто не спасет от необходимости остановиться на Финли Фитцджеймсе. Последний лучик надежды в глазах Юарта, жадно смотревшего на Пита, погас, и казалось, что он сам стал меньше ростом и как-то усох, хотя человеком был отнюдь не худым. Суперинтендант, ничего не сказав, лишь едва заметно качнул головой. Инспектор тяжело вздохнул. В оставленную открытой входную дверь подуло ветром с улицы. Леннокс ждал их у лестницы. Лицо его казалось желтым при свете полицейского фонаря в полутемном коридоре. «Фитцджеймс», — внезапно произнес он со странным интересом. Юарт, словно угадав, что тот чувствует, болезненно поморщился и стиснул зубы. Он еле удержался, чтобы не сказать что-то резкое, но перевел дух и промолчал. «Боюсь, что так», — согласился с доктором Пит. «Придется позавтракать с ним. Но прежде я должен заехать домой, помыться, побриться и чего-нибудь перекусить. Советую вам сделать то же самое». «Пока вы мне не понадобитесь, во всяком случае, несколько часов». «Хорошо, сэр», — ответил Юарт, хотя облегчения в его голосе не было. Передышка на какое-то время все равно не облегчала стоящую перед ними задачу. Врач не сводил с Томаса широко открытых глаз, но тот не различал его лица в темноте. Однако суперинтендант чувствовал, как напряжено худое тело доктора под просторным сюртуком, словно у бегуна, готового к старту. Пит понимал его. Его собственный гнев, спрятанный глубоко в нем, был столь же жгуч и нестерпим. Он отдал Юарту распоряжение оставить охрану у комнаты Ады. Дверь ее не имела замка, а если бы он там и был, то явно не стал бы помехой для местных взломщиков, которых в этом районе было в избытке. Не то чтобы Пит опасался, что будут уничтожены улики, просто надо было дождаться кареты из морга, да и Ленноксу придется вспомнить свои печальные обязанности и получше осмотреть тело. Томас не ждал новых улик, могущих помочь ему, но проделать все это было необходимо. Возвращаясь домой по утренним улицам города, шумным в этот час от повозок, везущих товар на рынке, ему даже повстречалось стадо баранов, которых гнали на бойню. Суперинтендант гадал, есть ли у Ады Маккинли родственники, которым следовало бы сообщить о ее смерти, и будет ли кто-нибудь ее оплакивать. Ее похоронят в безымянной могиле, как бездомных бедняков. Про себя Томас уже решил, что пойдет на похороны, какими бы они ни были, даже если это будет самое простое погребение. Кэп вез его в западную часть Лондона через Спитлфилдс и Сен-Люк, в объезд Холберна. На часах было без четверти 8 утра. Просыпался квартал Блумсбери, спешили по своим делам горничные и чистильщики сапог. В тихом утреннем воздухе над крышами ровными столбиками поднимался первый дымок. Прислуга разжигала огонь в плитах, готовя господам завтрак. Когда Пит наконец приехал к себе на Кэппелл-стрит и, расплатившись с кэбменом, отпустил его, на востоке над Сити уже заголубело небо и подул свежий ветерок. Возможно, он разгонит ночные облака. Парадная дверь была уже открыта. Войдя в дом и повесив пальто, Томас с наслаждением втянул в себя аппетитный запах готовящегося завтрака. Легкие и быстрые шаги говорили о том, что его дочь Джимайма уже спустилась в кухню. «Папа!» — радостно воскликнула она, увидев отца и бросившись к нему. Ей было 8 лет. В этом возрасте девочка уже начинала ощущать и достоинство, и собственную значимость, но юная леди все еще не стыдилась крепких отцовских объятий и открытых выражений чувств. На ней была темно-синяя школьная форма, белоснежный крахмальный фартук и новые башмачки. Темно-каштановые, волнистые, как у отца, волосы были туго стянуты лентой, и вся она была аккуратной и чистенькой, как и должна выглядеть идущая в школу девочка. Дочка с удовольствием бросилась в широко открытые объятия отца, и дробный стук ее новых ботиночек был слишком громким для ее тоненькой и легкой фигурки. Это даже несколько удивило Пита. Он не знал, что детская обувь способна производить столько шума. Томас подхватил Джимайму и крепко прижал ее к себе. От нее пахло туалетным мылом и свежестью чистой одежды. Суперинтендант был рад забыть об убитой Аде Маккинли. «Мама на кухне?» — спросил он, отпуская девочку. «Конечно», — ответила та. «Дэниел куда-то засунул свои чулки, и поэтому мы опаздываем. Грейси уже приготовила завтрак. Ты голоден, папа?» «Я ужасно». Томас хотел было пожурить ее за то, что не помогла брату растяпе, но Джимайма уже гордо вела его на кухню, и момент был упущен. В кухне было тепло и вкусно пахло поджаренным беконом, свежим хлебом и чисто выскобленным деревом. На плите запел, закипая чайник. Горничная Грейси, поднявшись на цыпочки, потянулась за коробкой с чаем, которую Шарлотта по забывчивости поставила на верхнюю полку. Грейси было уже почти 20, но она совсем не подросла с тех пор, как 13-летним подростком появилась в их доме. Ей по-прежнему приходилось укорачивать подол платья или подшивать его в плечах и в талии. Подпрыгнув, девушка лишь зацепила чай и задвинула его еще дальше. Пит подошел и снял коробку с полки. «Спасибочки вам, сэр», — задыхаясь от смущения, поблагодарила его Грейси. Служанка испытывала огромное уважение к хозяину, которое возрастало после каждого его успешного дела. В принципе, она уже привыкла, что ей всегда все помогали в подобных случаях, но все же горничной было неловко, что это произошло на кухне, где она считалась хозяйкой. Во всем должен быть порядок. Вошла улыбающаяся Шарлотта. Глаза ее радостно засияли при виде мужа, но в них мелькнул и беспокойный вопрос. Они были женаты давно и хорошо понимали друг друга. Томас не скрыл от жены, куда и зачем его вызвали ночью, и насколько это его расстроило. Однако он не считал возможным посвящать супругу в неприятные детали нового дела. Миссис Пит бросила внимательный взгляд на мужа. Ее беспокоил его вид, усталые глаза, небритые щеки и горькие складки у рта. «Ты будешь завтракать?» — спросила она. «Тебе обязательно надо поесть». Глава семейства и сам это знал. «Да, только что-нибудь полегче», — попросил он. «Овсянку?» «Да, пожалуй». Томас сел на твердый с прямой спинкой стул. Джимайма, сбегав в кладовую, принесла кувшин с молоком, бережно держа его обеими руками. Кувшин был голубым в белую полоску с надписью крупными буквами «Молоко». С шумом распахнулась дверь, и в кухню, победоносно размахивая найденными чулками, вошел 6-летний Дэниел. «Нашел!» — радостно показал он чулки отцу, который слишком редко видел детей за завтраком. «Папа, что случилось? Ты не идешь сегодня на работу?» Мальчик осуждающе посмотрел на мать. «Значит, сегодня день отдыха? А ты велела идти мне в школу». «Ты пойдешь в школу», — быстро сказал Томас. «Я только что пришел с работы». Зашел домой, чтобы позавтракать, потому что еще рано навещать тех, с кем мне необходимо повидаться. А теперь надевай-ка чулки и башмаки и садись за стол. Грейси сейчас нам подаст овсянку». Сев на пол, Дэниел натянул чулки, затем внимательно проверил, какой башмак правый, а какой левый, и застегнул их. Наконец он взобрался на стул и снова посмотрел на отца. «А кого ты навестишь, папа?» Шарлотта тоже смотрела на мужа в ожидании. «Человека по имени Фитцджеймс», — ответил тот сыну, а заодно и Шарлотте. «Он завтракает не так рано, как мы». «Почему?» — с любопытством спросил мальчик. Пит улыбнулся. «Почему?» — было любимым словом этого ребенка. «Я спрошу его, если хочешь», — пообещал мальчику полицейский. Полосатый рыжий котенок, выскочивший из кладовой, испуганно остановился, выгнул спинку и боком сделал несколько неуверенных шагов. Шерсть на его хвосте стала дыбом. Непонятно откуда появившийся его черный друг набросился на рыжего, и между ними завязалась шумная драка. Овсянка стояла на столе забытой, но никто этого не замечал. Томас отодвинул свой стул, давая Джемайме возможность заглянуть под стол, где отчаянно сражались котята. Дэниел тоже отодвинулся от стола. Это был удивительно спокойный и добрый мир, так сильно отличающийся от того, в котором рождались и умирали люди, живущие в переулке Пентекостелли.